Глава 14. По очень удачной случайности в понедельник и вторник у меня были выходные. Не пришлось отпрашиваться на конкурс, и день накануне я смогла полностью посвятить репетиции. А еще нормально поговорить с родителями и братом, а то с новой работой и со всеми приключениями совершенно не было времени. Пришлось им соврать, что живу с подругой, а не с ее безумно сексуальным дядей. Ну и, конечно, с Олькой созвонилась, ради которой приходилось всем врать. Но и с ней я тоже была не до конца честной. Рассказывая о всех немыслимых приключениях, я умолчала о нашем с ее дядей страстном поцелуе. «Ну, то, что он наконец-то съехал, это хорошо. А то, что ты, оказывается, у него в ресторане работаешь, плохо», — со вздохом подытожила подруга. «Может, уволишься после первой зарплаты?» «Я тоже об этом думала». Но реалии столицы были таковы, что новую работу с такой же зарплатой найти будет совсем непросто, и поиски займут много времени. «Уволюсь, когда другую работу найду», — решила я. «Тоже правильно», — согласилась подруга. «Ладно, побегу, а то меня уже весь автобус ждет. Едем с Олегом на слонах кататься. Насчет конкурса не волнуйся, ты обязательно пройдешь завтра. И спасибо тебе огромное, что прикрыла меня от родителей. Ты самая лучшая подруга на свете. Ну что ж, хоть кому-то от моего вранья польза. Надеюсь, Олег того стоит. Вот интересно, если бы Олька не сбежала с ним и приехала со мной, то смогли бы сложиться мои отношения с ее дядей иначе? Вряд ли. Мутить с родственниками лучших подруг – табу. Я сама это правило придумала, когда Олька в юном возрасте на моего старшего брата начала поглядывать. Но двоюродный дядя – это же не брат, и у Ольки теперь есть Олег. Ай, не о том я опять думаю. Олькин дядя мне не светит, и если буду на него отвлекаться, то и выигрыш в конкурсе тоже. Поэтому, пользуясь своим одиночеством, я начала распевку. Во вторник утром я проснулась даже без будильника, едва ли не впервые в своей жизни. Наверное, сказалось волнение. Надела шорты, тунику, распустила волосы, легкий макияж, бубен в сумке и, самое главное, хорошее настроение. Улыбнулась своему отражению и мысленно пожелала себе удачи. По количеству людей, которые толпились в холле большого зала, где проходил отбор, я поняла, что удача мне точно пригодится. «Анкету заполняли?» – безразлично спросила девушка с бейджиком, к которой я обратилась, чтобы понять, когда мое выступление. После заполнения анкеты я получила наклейку с номером 1013. Ни количество участников, ни счастливое число меня не порадовали. Эти все люди с ночи, что ли, регистрировались? Возможно, так как не все выглядели бодро. Я с любопытством посмотрела на толпу желающих своим вокалом заработать славу. И складывалось впечатление, что блеснуть народ собирался не только талантом. Я для себя мысленно разделила всех участников на несколько групп. Фрики. Они, несомненно, приковывали к себе внимание. Но как можно воспринимать серьезно пение человека в костюме хот-дога? И о чем он собирается петь, интересно? Фифы. Девушки, разодетые в пестрые и откровенные наряды. Больше всех выделялась одна в прозрачной кофточке без лифчика. Нормальные. Те, кто особенно ничем не выделялся. Домохозяйки. Женщины средних лет, которые больше были похожи на мам, которые привели своих детей. И старички, которым в силу преклонного возраста уступили все сидячие места. Да, присесть было негде, поэтому многие люди сидели прямо на полу. Кроме Фиф, естественно. «Привет!» – радостно размахивая рукой, ко мне быстро шагал парень с гитарой. Тот самый, с которым я пела на улице. В этот раз на нем была черная футболка с надписью «No luck, no fuck» и серые потертые джинсы. «Ого, надо же!» Я по-настоящему удивилась, а еще обрадовалась знакомому. Хоть и знакомы мы были всего пару минут, но все же. «Не думал, что мы снова встретимся!» Парень, чье имя я так и не спросила, отбросил светлую челку назад и посмотрел на меня с легким укором. «Точно, я же так и не пришла на следующий день», хоть и обещала. «А я не думала, что ты хорошо поешь», — решила сменить тему. «Да нет, не пою, только играю», — улыбнулся парень и добавил, поясняя, что он делает на певческом конкурсе. И тут я исключительно аккомпанирую. И я увидела, кому именно. Высокая брюнетка с экстремально зелеными прядями, пирсингом в носу, губах, брови, пупке и, возможно, где-то еще. Я бы отнесла ее к фрикам, но все на ней смотрелось гармонично и сексуально, поэтому мысленно она отправилась к фифам. «Кир!» – девушка окликнула моего собеседника таким тоном, словно имела на него эксклюзивные права. «Сколько можно тебя искать? Нам нужно отрепетировать перед выступлением». Ее взгляд остановился на мне с немым вопросом. «А это кто вообще?» И Кир поспешил нас представить. Как оказалось, это его девушка, и она будет петь. Мне, конечно, дела нет до личной жизни незнакомого парня, и мне должно быть все равно, что тогда на улице он со мной вовсю флиртовал, несмотря на наличие девушки, но стало как-то обидно. Из-за Олькиного дяди. И он такой же, ведь у него тоже девушка, а он со мной целовался. А потом, скорее всего, к ней вернулся, как ни в чем не бывало. Будто бы и не целовался со своей племянницей. Да уж. До моего выступления Кир был более чем обходителен. То кофе с круассанами угостит, то воды принесет. Даже его девушка отметила эти старания недовольным взглядом. А потом и вовсе за руку утащила репетировать. Удивительно, но ждать своей очереди долго не пришлось. Всего несколько часов. Как оказалось, номера выдавали еще с первых дней кастинга, а это был четвертый. «Ты следующая», — сообщила девушка-ассистент. И я глубоко вздохнула, пытаясь унять тревогу. Не получилось. И если до этого момента я совершенно не переживала, то сейчас начала бояться не меньше, чем перед кабинетом зубного. Еще и девушка, которая вышла вся в слезах, подкинула дровишек в мой разгоревшийся костер волнения. «Давай», — поторопила ассистент. «Городецкий ждать не любит».